Глава шестая. Приготовилась изучать. Внутреннее чувство нерешительности, неуверенности, что правильно поступаю, останавливало меня, стопорило малейшее движение руки к записной книжке художника. Рука повисала в воздухе, палец, подрагивая, сгибался, складывался вместе с другими в кулак, руки опускались. Меня останавливало смущение. Заглядывать в чужую записную книжку не полагается, этому в школе учат. Я судорожно отстранялась от книжки, отходила прочь, уверяя себя, что сейчас можно заняться делом поважнее. Но ведь одну я уже просматривала, особенно не смущаясь. Прежде просто не задумывалась. С дуру мало ли что натворишь. Но стоило включить разум, тут меня начало корчить. Неловко, стыдно, неудобно. Таня столько тревожного наговорила. Я решила пока заняться хозяйственными делами. Готовить сырые тертые овощи я не люблю, делаю редко, но сейчас именно этой работой займусь. Как некоторые женщины успокаиваются за рукоделием, вяжут из ниток, плетут или вышивают, при этом многое можно обдумать. Лучше я все вымою и постираю, лучше я все приведу в порядок. Лучше еще измучаюсь чем-нибудь. Ну что еще? Делать больше нечего. Полное изнеможение. Какая между нами соседями разница? Кто я такая, чтобы... Я 3 десятилетия провела библиотекарем среди книжных стеллажей. Прочитывала, просматривала, что выходило из печати и поступала в библиотеку на законном основании. Тоже вроде не последний человек, интеллигенция. Правда, получала зарплату из бюджета, стыдно сказать, какую. Разнокалиберных сведений в моей памяти скопилось столько, что никогда не забуду и не разберусь в них как следует. Само слово «художник» вызывало у меня особое почтение. А кто еще питает подлинное уважение к живописцу? Слои населения ориентированы по своим культурным интересам. Людям почтенного возраста не возбраняется и другим возрастам, пожалуйста, религия, храмы, Христос, иконы, писанные по традиционному канону. Другим и всяким разным. Театры, кино, бесчисленные артисты, увлекайтесь, пожалуйста. Чтобы подогреть кинотеатральный интерес народа, сам президент высочайше поздравляет артистов с днем рождения, собственноручно награждает. Пусть люди ходят в кино и в театры и не страдают по политике. Молодежи хоть до 100 лет, спорт, стадионы, на десятки тысяч болельщиков, ведь о спорте ежечасно по всем каналам радиотеле. Кто остается? Кто книги читает? Их не так много. А кто смотрит станковые картины, тех еще меньше. Ходят культурные люди в музей и что-то там понимают по большому счету. Большой вопрос. По себе сужу и в себе сомневаюсь. Понимающих живопись в мире минимальное количество. Чем меньше, тем дороже должны стоить картины, которые называют искусством. Бульварные картинки любой художник может изготовлять приемами ремесла и не придавать большого значения произведениям подобного рода. Массовому зрителю они куда как понятны. И только. Я пассивный потребитель искусства. А он собственными руками и мозгами делает то, что я изучаю. Художник живет на нашей лестничной площадке, как я и другие. Но есть разница. Потому и трепет, и душевные мучения. Но у меня благая цель. Разве что. Уяснив себе правомерность, я взялась за книжку. Выделила женские имена, потом отмела те, против которых были точно указаны профессии или место работы. Я рассуждала, культурные люди на кражу картин пойти не должны. Дальше надо было спросить у Тани, знает ли она остальных. Их я выписала в свой листок. В конце книжки, уже на корочке, необычным шрифтом, снова, как и в старой книжке, был столбик женских имен, с номерами телефонов без адресов. Я выписала их тоже. Некоторые имена вызывали, казалось, повышенную нервозность, будто какая энергия таилась в них. Может, что особенное было связано с ними у художника. Пока все смутно, неопределенно, решительно ничего не известно. Я бесконечно всматривалась в записи, сделанные рукой художника, пока они не начинали вызывать волнение, подозрение, настороженность. Мои собственные выписки, когда я их разглядывала, ничего мне не говорили, отвращали взгляд холодным безразличием. Может быть, впервые я почувствовала своим нервным аппаратом разницу оригинала и копии. В оригинал была вложена энергетика пишущей теплой руки, духовная, эмоциональная насыщенность момента, сознание художника. Зря считает в словах мало толку. Наоборот, столько энергии, что она опутывает окружающий воздух и распыляется, конечно, понемногу. Тем более в написанных словах ничего не растрачивается, остается в сгустке, потому на нас сильно действуют письма родных. А роман, смотрите, вызывает смех, слезы, надолго запечатлевается в памяти всего лишь написанные события. Сколько же человек радар улавливает из окружающей его стихии и тут же излучает сам во все стороны. Кажется, только сейчас над записной книжкой пробудилась во мне всеобъемлющая чувствительность. Прежде я была похожа на деревянный столб, с которым тоже, конечно, что-то происходит, но не с такой интенсивностью, как у людей. Чтение многих текстов не обостряло внимание к ним, заставляло скользить по поверхности слов, глубоко не вникая в смысл и чувства, в них заложенные. Стул подо мной скрипел и ворочался от того, как я волновалась над раскрытой страницей книжки. Столько энергии я разбудила в своем сознании, что можно было закачаться от их мощного напора. Во сне я увидела всех женщин воочию, чьи имена были выписаны из книжки, как я их себе представляла. Среди них я искала женщину, которую видела у дверей с картинами, но это ничего не значило после пробуждения.